Глава 13. Фернандо Валенсуэла, на мой взгляд, собирался разносить свои повестки в том же порядке, в каком назвал мне имена. Здание Федерального суда Эдварда Р. Ройбола располагалось всего в паре кварталов от здания Уголовного суда. Скорее всего, туда он отправится в первую очередь и попытается вручить документы Джеймсу Марку. Затем поедет в долину, чтобы провернуть то же самое с Кендалл Робертс. До Марку добраться будет совсем непросто. Федеральные агенты из кожи вон лезут, чтобы избежать повесток. Знаю, по собственному опыту. Обычно все заканчивается тем, что повестку с большой неохотой принимает начальник нужного агента. Рассчитав, сколько времени уйдет на все эти процедуры, я думал, что смогу получить некоторое преимущество перед Вэллом. И если Робертс окажется дома, я доберусь до нее первым. Конечно, я и понятия не имел, что это мне даст, но надеялся побеседовать в привычной и спокойной обстановке, пока она еще не узнала, что ее втянули в федеральное дело, в котором фигурирует осужденный главарь картеля. Мне нужно было узнать о Робертс несколько больше, чем только имя. Похоже, они с Глорией Дейтон вращались в одних кругах с 90-х и, по крайней мере, до начала нового столетия. Информация, которую раздобыл Сиску, стала хорошим стартом, увы, она была скудна. Лучший способ завязать разговор с тем, кто имеет отношение к делу, сообщить несколько больше, чем он знает сам. Я вышел в сеть через сотовый, погуглил Сильвестра Фулгони-младшего и набрал указанный номер. Низкий прокуренный женский голос попросил меня подождать. Мы с Эрлом уже выехали на 101-ю автостраду и попали в большую пробку. Я прикинул, что до Шерман-Оукс ехать еще по меньшей мере полчаса, поэтому мне несложно было подождать и послушать льющуюся из музыки легкую мексиканскую музыку. Я прислонился к окну и почти закрыл глаза, как вдруг прямо в ухо представился молодой мужчина. Говорит Сильвестр Фулгони-младший, чем могу вам помочь, мистер Холлер? Я выпрямился, вытащил из портфеля блокнот и положил его себе на бедро. Ну, для начала вы могли бы поведать, зачем послали мне сегодня повестку. Полагаю, вы недавно в профессии, мистер Фулгони, и не понимаете, что все это лишнее. Нужно было просто позвонить. Профессиональный этикет, знаете ли, адвокаты не обрушиваются с повестками на своих коллег, уж тем более не перед зрителями в здании суда. Возникла пауза, за которой последовало извинение. Мне очень жаль, я несколько в замешательстве, мистер Холлер. Вы правы, я начинающий адвокат, и если я обошелся с вами некорректно, то приношу свои извинения. Извинения принимаются. Называйте меня просто Майкл. Почему бы вам не рассказать мне? Речь ведь идет о Гекторе Аранде Мое. Я не слышал этого имени уже лет 7-8. Да, мистер Мое давно не на свободе, и мы пытаемся исправить эту ситуацию. У вас была возможность взглянуть на дело, о котором говорится в повестке? Мистер Фулгони, у меня едва хватает времени, чтобы взглянуть на свои дела. И, по правде говоря, мне придется сильно напрячься, чтобы выполнить обязательства, указанные в повестке. Нужно было не ставить конкретное время, или хотя бы поинтересоваться, какое время удобно обеим сторонам. Но наверняка мы сможем что-нибудь придумать, если утро вторника вам не подходит. И, пожалуйста, зовите меня Слай. Хорошо, Слай, я постараюсь. Но объясни, почему меня нужно допрашивать присягой в отношении Гектора Моя? Он не был моим клиентом. Я не имел с ним никаких дел. Имел, Майкл, имел. В некотором роде именно ты упрятал его за решетку, и поэтому у тебя может оказаться ключ, который его оттуда вытащит. На этот раз замолчал я. Мне совсем не хотелось, чтобы человек из верхушки картеля считал это правдой, даже если он надежно заперт в федеральной тюрьме. «Погоди-ка», — наконец сказал я. «Утверждая, что я засадил вашего клиента в тюрьму, ты от меня не добьешься ни помощи, ни сотрудничества. И вообще, на каком основании ты делаешь такие возмутительные и небрежные заявления?» «Да ладно, Майкл, 8 лет прошло, подробности известны. Ты заключил сделку, которая позволила твоей клиентке Глории Дейтон выйти сухой из воды, а федералам без труда взять Гектора Мою. Теперь твоя клиентка мертва, и ты имеешь полное право нам все рассказать». Я забарабанил пальцами по подлокотнику, пытаясь найти лучший выход из положения. «А вот интересно, — наконец проговорил я, — откуда ты узнал про Глорию Дейтон и ее дело?» «Майкл, я не намерен делиться с тобой источниками конфиденциальной информации. Но нам очень нужно получить твои свидетельские показания, ведь мы готовимся к суду. Так что буду рад увидеть тебя во вторник». «Нет, так дело не пойдет, младшенький. Прости. Не прощаю. Может, ты увидишь меня во вторник, а может быть и нет. Я могу пойти сейчас в любой суд и за 5 минут аннулировать твою повестку, ясно? Поэтому, если хочешь встретиться во вторник, лучше говори. Внутреннее, личное, конфиденциальное, неприкосновенное, мне плевать. Я не даю показания под присягой просто так, наобум. Хочешь встретиться, тогда расскажи, зачем я тебе сдался». Это его убедило, и он, запинаясь, ответил: «Давай я тебе перезвоню по этому вопросу. Обещаю, что не заставлю ждать». «Да уж, перезвони». Положив трубку, я уже знал, что предпримет Слай-младший. Он хотел связаться со Слаем-старшим в Виктор-Вилле и попросить совета. Сын явно действовал по приказу отца. Вероятно, все заварилось во дворе Виктор-Вилля. Слай-старший подрулил к Мое и предложил подать ходатайство хабиас-корпус. Скорее всего, Слай-старший от руки написал текст ходатайства или инструкции сыну прямо в тюремной библиотеке. Возникал лишь один вопрос: откуда они узнали, что Глория Дейтон была тайным информатором по делу Моя? После звонка я выглянул в окно и понял, что мы почти добрались до Кауэнга-Пас. Эрл выискивал просветы в плотной массе машин и передвигался, словно защитник, играющий против блокирующего игрока. Робертс проживала недалеко от бульвара Вентура. Если вы хотите приобрести элитное жилье, которое говорило бы о вашем статусе, то целесообразнее вкладываться в недвижимость к югу от бульвара. После развода моя бывшая жена приобрела квартиру в одном квартале южнее на улице Диккенс. Для нее престиж района оказался так же важен, как и цена. Я, естественно, внес свой вклад, ведь там проживала моя дочь. Робертс поселилась существенно севернее, на участке между бульваром Вентура и автострадой Вентура. В квартальчике второго сорта, где многоквартирные дома соседствовали с частными владениями. Окрестности Виста-дель-Мон застроены частными, а не многоквартирными домами. Я попросил Эрла остановить машину, чтобы перебраться на переднее сиденье. Для этого пришлось отключить принтер и переместить полку в багажник. «Так, на случай, если наш приезд заметят», — пояснил я, когда сел в машину и закрыл дверцу. «Ладно», — согласился Эрл. «Какой план?» «Надеюсь, припаркуемся перед домом, и в этой машине будем выглядеть как должностные лица». «С кем встречаемся?» «С одной женщиной. Нужно, чтобы она рассказала, что ей известно». «О чем?» «Сам не знаю». «Непростая задача. Как и мне, Кендалл Робертс выписали повестку по апелляции Мои. Я не понимал, какое сам имел отношение к делу, не говоря уж о том, каким боком там замешан Робертс. Нам повезло. Прямо перед одноэтажным домом 1950-х годов, адрес которого дал мне Сиско, располагался пожарный гидрант, и бордюр был выкрашен в красный. Паркуйся здесь, чтобы она увидела машину». «Но здесь нельзя стоять». Я полез в бардачок, вытащил знак духовенства и поставил его на приборную панель. Чаще всего это срабатывало. В любом случае, попробовать стоило. «Посмотрим». Перед тем, как выйти из машины, я достал бумажник, извлек из кармашка ламинированное удостоверение адвоката и всунул его в пластиковое окошечко перед правами. Потом, наскоро прикинув план дальнейших действий, мы с Эрлом поднялись наверх. По словам Сиску, Кендалл Робертс не имела приводов с 2007 года. Интуиция подсказывала, что прежний образ жизни она оставила и, скорее всего, встала на путь истины. Я надеялся использовать это себе во благо, если, конечно, в середине буднего дня Робертс окажется дома. Когда мы подошли к квартире, я надел очки. В прошлом году в преддверии выборов мое лицо мелькало на телеэкране и сияло с рекламных щитов, разбросанных по всему городу, а я не хотел, чтобы меня здесь узнали. Решительно постучав в дверь, я сделал шаг назад, поравнявшись с Эрлом. На нем были вайфареры фирмы Ray-Ban, обычный черный костюм и галстук. На мне темно-серый костюм Корнелиани в тонкую полоску. Мы стояли плечом к плечу, оба в солнцезащитных очках. Невольно вспомнился кинодуэт «Черный парень и белый парень» из популярных фильмов, которые в лучшие времена мы с дочерью любили смотреть. «Как назывались фильмы про двух ребят, что гонялись за пришельцами для...» — прошептал я Эрлу. Дверь отворилась, стоявшая в проеме высокая стройная женщина выглядела чуть моложе тех 39 лет, о которых доложил Сиску. Рыжевато-каштановые волосы спадали на плечи, Макияж, насколько я мог судить, отсутствовал, да ей не требовалось. Женщина была одета в серые тренировочные брюки и розовую футболку с надписью «Ну как, гнешься?» «Кендалл Робертс?» «Да». Я извлек бумажник из внутреннего кармана пальто. «Меня зовут Холлер. Я из адвокатской коллегии Калифорнии, а это Эрл Брикс. Позвольте задать вам несколько вопросов относительно одного инцидента». Щелчком открыв бумажник, я на секунду его приподнял, чтобы показать удостоверение. Логотип адвокатской коллегии «Весы правосудия» выглядел довольно официально, но долго вглядываться я ей не дал, захлопнул бумажник и вернул его во внутренний карман. Робертс покачала головой. «Не понимаю. Я никак не связана с адвокатами. Должна быть какая-то ошибка. Вы причастны лишь косвенно, дело касается других лиц. Разрешите войти, или вы предпочли бы проехать с нами в офис и побеседовать там?» Предложив ей проехать с нами в несуществующий офис, я рисковал, но поставил на то, что она не захочет покидать квартиру. «С кем связано ваше дело?» — поинтересовалась Робертс. «Я надеялся, что она не спросит, пока мы не зайдем в квартиру. Осечка». Я блефовал, пытаясь вести себя уверенно. «С Глорией Дейтон. Вы могли ее знать как Глори Дейс. А что такое? У меня с ней ничего общего. Она мертва». Робертс не удивилась. Хотя не факт, что она знала о смерти Глории. Может, просто понимала, подобная жизнь часто плохо заканчивается. «В ноябре», — продолжил я. «Ее убили, и мы стараемся разобраться, как шел процесс. Возникли вопросы к ее адвокату этического характера. Так можно войти? Обещаю, мы ненадолго». Она заколебалась, потом сделала шаг назад. «Наконец-то мы попали внутрь». Интуиция, наверное, подсказывала ей, что не стоит пускать в дом двух незнакомцев, но не оставлять же нас снаружи, на площадке, на откуп любопытным соседям. Я вошел в квартиру, Эрл за мной. Кендалл провела нас к кушетке, стоявшей в гостиной, а сама села в кресло напротив. «Послушайте, мне очень жаль, но я давно не имею ничего общего с тем миром и не хочу, чтобы меня снова в это втягивали. Понятия не имею, чем занималась Глория. Что там случилось с ее делом или с ней самой? Мы много лет не общались». Я кивнул. «Мы понимаем. И пришли не для того, чтобы снова вас в это втягивать», — сказал я. «Что-то сильно сомневаюсь. Извините, нам нужно задать несколько вопросов. Я постараюсь побыстрее. Давайте начнем с того, какие у вас были отношения с Глорией Дейтон. Можете говорить с нами честно и откровенно. Мы знаем о ваших приводах и знаем, что долгое время вы чисты перед законом. Мы пришли не из-за вас, мы пришли из-за Глории». Какое-то время Робертс молчала, пытаясь принять решение. Потом заговорила: «Мы друг друга подменяли. Пользовались одной службой секретарей-телефонисток, и если одна из нас была занята, а другая свободна, то девочки знали, кому звонить. Нас было трое — Глори, я и Трина. Мы были похожи, и клиенты, непостоянные, конечно, ничего не замечали. Не подскажете фамилию Трины?» «А разве вы не знаете?» «Ну, до сих пор она не всплывала». Робертс бросила на меня подозрительный взгляд, затем продолжила, наверное, чтобы поскорее покончить с этой беседой. «Трина Раферти. На своем сайте шла под именем Трина Трикс, тройное «Х» в конце. А где она сейчас?» И снова оплошность. «Откуда мне знать?» — вспылил Робертс. «Вы вообще меня слушали? У меня есть работа, свое дело, своя жизнь. С той жизнью я покончила». «Простите, простите», — я примиряюще поднял руку. «Вы могли быть в курсе, просто общаться». «Я ни с кем оттуда не общаюсь, ясно? Теперь дошло?» «Да, дошло. И понимаю, что этот разговор навевает старые воспоминания». «Именно. Еще раз приношу свои извинения, постараюсь покороче. Итак, вы сказали, что вас было трое, а звонки проходили через службу приема. Если звонивший просил вас, а вы были по тем или иным причинам заняты, тогда звонок поступал Глории или Трине, а и наоборот. Верно?» «Верно. Вы сейчас говорите как адвокат». «Ну так я и есть адвокат. Ладно, следующий вопрос». Следующий вопрос я решился задать не сразу, потому что в результате мы могли или оказаться на улице, или прийти к желаемой цели, получить нужную информацию. «Какие у вас в то время были отношения с Гектором Аран-де-Мойе?» Робертс замерла, глядя на меня в упор. Сначала я решил, что она никогда не слышала это имя, но потом увидел в ее глазах страх. «Прошу вас покинуть мой дом», — спокойно произнесла она. «Не понимаю, я всего лишь...» «Выметайтесь!» — Роберт вскочила. «Вы что, смерти моей хотите? Я к этому больше не причастна. Оставьте меня в покое!» Она стояла, указывая пальцем на дверь. Стал подниматься и я, понимая, что упустил свой шанс, упомянув Мое. «Сядьте», — произнес Эрл, обращаясь к Робертс. Она обернулась к нему, потрясенная силой этого низкого голоса. «Я сказал, сядьте», — повторил он. «Мы никуда не уйдем, пока не узнаем про Мое. И смерти мы вам не желаем. Наоборот, пытаемся вас спасти. Поэтому сядьте и поделитесь, что вам известно». Робертс медленно села. Я тоже, потрясенный не меньше Робертс. Я и раньше пользовался услугами Эрла, когда нужно было прикинуться следователем, но заговорил он впервые. «А теперь», — произнес он, когда все снова сели на свои места, — «расскажите нам про Мою».